Ох, из огня да в полымя. Хорошо еще, что по шапке не получил, что задержался с докладом на 2 часа. Сижу, пишу отчет. Надо бы ремингтон какой-нибудь завести, замучаюсь писать отчеты. Как хорошо было в 13-м году. Набрал текст, закодировал и отправил. А тут мучайся с этим Паркером. Женька уснула, ей сегодня тоже тяжело было, но хоть отчеты писать не надо. Утром разбудили довольно рано. Пришло сообщение, что корпус сосредоточился в лесах под Выборгом, как стемнет, пересечет границу. Опять охрана, опять старенький Паккард, МИД, передал секретарю ноту протеста, сообщил Рамсаю, что вечером первый корпус пересечет границу. А самолеты корпуса сегодня начнут перелет в Порт-Халлоуд. Около 14 часов в небе над Хельсинки появились Китти Хауки, Кобры и Пешки. Позвонил телефон на проводе адъютант президента. Просил урегулировать вопрос об установке прямого телефона с дачей Маннергейма. Дескать, постоянно возникают вопросы у Маннергейма, а связи нет. Я связался с Москвой и получил добро на установку такого телефона. Финские связисты протянули связь. Маннергейм зря надеется, что к этой линии никто не подключится. Хотя связь высокочастотная, с модуляцией, почти как наша ВЧ. В 18:00 генерал Трубачев сообщил, что начал движение. Почти сразу раздался звонок по новому телефону. «Наша погранстража доложила о том, что ваш корпус начал переход границы, одновременно в 2 точках перехода. Я получил сообщение об этом, господин маршал. Утром подъезжайте ко мне, полковник». И Маннергейм повесил трубку. Около 3 ночи меня разбудил Трубачев и его команда. На небо шли город и следуют в Порт-Калауд, а он заехал выйти на связь с Верховным. «Товарищ Иванов, первый отдельный УШК совершил марш и прибыл к месту назначения. Потерь не имеем, колонны сопровождали финские мотоциклисты, вдоль дорог были установлены регулировщики. Инцидентов не было. Командир корпуса генерал-майор Трубачев». «Поздравляю вас, генерал-лейтенант. Что с тылами?» «Служу Советскому Союзу. Пока не прибыл только десантный дивизион, по докладам прошел котку. Имеет 1 потерю на мине». «Где товарищ Петров?» «Здесь, передаю трубку». «Займитесь размещением заказа на постройку быстроходных десантных кораблей на финских верфях для возмещения потерь в них. Документацию вам передадут из Ленинграда завтра, товарищ Петров». «Товарищ Иванов, Маннергейм, видимо, хочет посетить корпус». «Не возражаю», — ответил Сталин и повесил трубку. «Василий Алексеевич, скорее всего, завтра корпус посетит Маннергейм». «Вот воевали, воевали мы с тобой, Максим Петрович, с ним и воевали. А теперь его принимать надо и почести воинские оказывать. Вон, видите, орден мне собственноручно повесил. Дипломатия». «А ничего, красивый орден. Ладно, встретим как положено, раз сам не возражает. Ну, а куда готовимся? Не здесь же отсиживаться будем?» «Таллин. Но пока молчок и полная тишина. Обеспечиваем оборону побережья Финляндии от возможного вторжения фашистской Германии и накапливаем боеприпасы. Как только флот вырвется из маркизовой лужи, так и начнем». «Ну давай, Максим Петрович, и не такое с тобой обделывали. Поеду, посплю». Я тоже добрал немножко. Затем поехал на дальнюю дачу. Маннергейм с утра занимался стиблчезом. Несмотря на возраст, каждый день 15 км в бешеном аллюре. Затем завтрак, на который меня пригласили. Яичница с беконом, овсянка на молоке, горячий толстый черный кофе. Никаких излишеств. Бережет свое здоровье. Разговор ни о чем. В основном о лошадях. Затем после завтрака с места в карьер. «Я хочу посмотреть на прибывшие войска. Ведь вы говорили, что именно эти люди брали все наши укрепления на Свири. или требуется специальное разрешение?» «Можете. Я запрашивал разрешение на это. Товарищ Сталин не возражает». «Ну тогда поехали». Впереди шел мой бронетранспортер, за ним шел Хорх Маннергейма, ну а сзади я. Дорога довольно извилистая, почти постоянно лесом. Наконец слева показалось поле, на котором должны были находиться наши самолеты. Хорх начал тормозить, я тоже остановился. БТР сдал назад и встал. Маршал вылез из машины и задал вопрос. «Максим Петрович, где самолеты? Не прибыли?» Но стоило ему сойти с дороги в сторону аэродрома, как раздался оклик. «Стой, не с места, стрелять буду». Говорящего не было видно, секрет. «Боевец, вызови разводящего. Я полковник Иволгин, военный атташе Советского Союза в Финляндии. Ожидайте, товарищ полковник». Минут через пять появилось три человека. Разводящий проверил мои документы. «А это кто?» «Маршал Маннергейм, президент Финляндии. Мы направляемся в штаб корпуса. Здесь должны находиться наши самолеты. Маршал интересуется, где они». «А можно сказать, товарищ полковник?» «Да, конечно». «Товарищ маршал, здесь они, просто замаскированы». «Спасибо, солдатик», — ответил маршал. «Ой, по-русски говорит». А маршал долго жил в России. Мы продолжили свой путь, но, естественно, телефонное ухо гораздо длиннее. Поэтому возле штаба уже был выстроен почетный караул, и пошла сплошная показуха. Но маршал любил это дело. Он с удовольствием смотрел, как маршируют солдаты, посмотрел ротные учения с боевой стрельбой, потрогал кирасу, даже прикинул ее на вес. Чуть тяжелее, чем у кирасиров, примерно как у лейб-гвардейцев. А с нее и делали. Зачем изобретать велосипед? А вот у танка ИС-85 кировского завода он остановился как вкопанный. Сделанный на базе объекта 238, танк был хорош, по-настоящему красив. Длинное орудие очень гармонично было вписано в силуэт. Пошли вопросы по ТТХ. Ему показали танк и САУ-152 на ходу и со стрельбой. А достаточно длинные ряды звездочек и домиков на стволах красноречиво говорили об эффективности оружия. За обедом в штабе корпуса Маннергейм задумчиво сказал: «То, что я сегодня увидел, совершенно не похоже на то, что было зимой 39-го. Совершенно другая армия. Мне кажется, что господин Сталин большой любитель рыбалки». «Это почему?» — недоуменно спросил корпусной комиссар Воронин. «Зимой 39-го он запустил к нам воблер, на который клюнули все, понимаете? Все великие державы». Разговор никто не поддержал, не потому что не могли поддержать его, а потому что за столом сидел бывший враг. Жестокий и умный, один из тех, кого удалось обмануть, на ком оттачивалась наша тактика, на действиях которого мы учились воевать. Ведь этот обобщенный опыт воплотился сейчас в этом корпусе, который продемонстрировал способность молниеносно перемещаться на большие расстояния, поражать любые цели, преодолевать любые водные препятствия. Бывший враг понял, что очень вовремя он вышел из войны. Противопоставить ему было нечего.